Глава 45. «И что дальше?» Мне жутко хотелось упереть руки в боки, скалку бы еще для полноты картины, и плевать, на каком ухе у Стивена надета воображаемая кепка. Анекдот. Муж объясняет жене. «Если я пришел домой, и кепка на моей голове повернута козырьком влево, значит, я сегодня злой. Если козырек направо, значит, я очень злой». Жена, подумав, отвечает: «А если ты пришел домой, и у меня руки в боки, то мне все равно, в какую сторону у тебя кепка». Я уже была доведена до ручки. Свадьба ему, видите ли, нужна. Ему, все ему, а мне? О моих желаниях и мыслях он думает? А дальше мы пойдем спать. Завтра ты получишь своих художников. Там же, где и прочую прислугу. Я недоуменно моргнула. Это он меня на биржу труда, что ли, хочет отвезти? Так я не против, но в разных комнатах спать будем. Аделина! Ты уже получил свое. Теперь дождешься свадьбы. Рык Стивена меня не впечатлил. Частично успокоенная возможностью подобрать художников, ну и заодно познакомиться с ткачихами, которых мне обещали, я готова была сегодня спать в столице. Но только сегодня. Завтра мне обязательно надо было встретиться с Джоном. Так что переночую, на художников посмотрю. Может, с кем-нибудь контракты заключу. И назад, домой, в Роуз-Холл. Стивен, к моему удивлению, спорить не стал. Хмурый проводил меня к той спальне, в которой я ночевала в прошлый раз, и ушел к себе. Даже не поцеловал на ночь. Впрочем, мне и не особо надо было. Я привыкла обходиться тем, что было. Ну а нет, переживу. Прибежавшая служанка помогла мне переодеться в ночнушку, и я завалилась на кровать. Спать. Заснула, едва голова коснулась подушки. Проснулась утром, выспавшаяся, в хорошем настроении. А едва вспомнила о бирже труда, так мое настроение еще больше улучшилось. Скорое мытье, завтрак, и вот уже мы со Стивеном порталом переносимся в уже знакомое помещение. Народу тут со времени моего последнего посещения особо не прибавилось. Из нанимателей я была одна. Посредник, вспомнив нас со Стивеном, мгновенно разулыбался и заверил нас, что постарается подобрать лучшие кадры из тех, что у него имеются. Ну, конечно, за такую-то комиссию. «Мне нужны творческие люди», — сразу же заявила я. «Художники, гравёры, скульпторы. Все, кто может нарисовать, начертить, слепить что-то стоящее. Чем их будет больше, тем лучше. Если у них есть примеры их работ, вообще отлично. Я готова купить практически все, даже самые простенькие рисунки. Это срочно». Бедный мужик-посредник. На его памяти я, наверное, единственная такая дурная клиентка. Ищу народ не рабочих специальностей, а... В общем, таких, на которых и спроса-то нет. Еще и деньги готова платить за все приличные. Право слова, совершенно ненормальная аристократка. Но посредник был профессионалом. Он ни единым взглядом не выдал свое мнение на мой счет. Нет, он поклонился и заявил: «Сейчас посмотрю, кого я могу предложить вашему сиятельству». Через несколько минут поисков передо мной стояли пятеро мужчин и две женщины. Последние вышивали из бисера картины. Кроме них имелись два художника, скульптор и два гравера. Не так уж и много, но выбора у меня не имелось. Здесь и сейчас я готова была заплатить практически за все. Я оглядела собравшихся и сообщила им: «Мне нужны ваши работы, которые у вас имеются, любые, в любом количестве. Я готова заключить с каждым из вас магический контракт со сдельной оплатой вашего труда, проживанием в деревне и одеждой за мой счет. Питаетесь вы сами тем, что выменяете или купите у крестьян. При этом вы должны будете производить все, что умеете. То есть скульптор дома изготавливает скульптуры, художники пишут картины и так далее. За материал я готова заплатить. Если согласны, мы с вами отправляемся в провинцию, там заключаем контракт, и после этого я вам все рассказываю в подробностях. Я думала, что они откажутся. Если не все, то многие. Потому что условия, которые я выдвинула, были не особо хорошими, на мой взгляд, избалованной столичной жительницы. Но нет, как ни странно, согласились все. Причем, похоже, с радостью. Как объяснил мне потом Стивен, то, что я предложила, было более чем щедрым. Таких предложений эти люди могли годами ждать и так не дождаться. В этом мире подобные профессии особо не ценились. И только я со своей идеей музея и картинной галереи в одном здании могла предложить специалистам нечто подобное. У женщин оказались малолетние дети. Я разрешила их взять с собой, втайне надеясь, что все эти люди потом останутся в моих деревнях, а сядут там, заведут семьи. В общем, у меня прибавится народа. Холостые мужчины готовы были идти хоть сейчас. Но я напомнила им о том, за что заплачу. То есть о картинах и скульптурах. И они разбежались по домам и всей группой собрались потом возле дома Стивена. Он ворчал, что со стороны это все выглядит отвратительно, как на рынке. Но все же открыл портал, переправив всю нашу компанию в холл усадьбы. И вот теперь-то я готова была и клятвы принимать, и подробности рассказывать.